Глава 40. Нападение на босса серого ранга. Глядя на Чжан Яна, маленький снег почувствовала, как по ее спине пробежал холодок. «Эй, посмотри, как ты улыбаешься, ты такой извращенец, Дризлер, взгляни на этого плохого дядьку». Всего секунду назад они были в горячем споре, но сейчас они уже были лучшими друзьями. Дризлер поспешила к маленькому снегу и спряталась за ней, глядя на Чжан Яна она сказал: «Кузина, вот твоя славная миссия. Пожертвуй своим достоинством и используй свою сексуальную привлекательность, чтобы заманить этого дядю в нашу гильдию». Маленький снег приняла это предложение не слишком любезно. «Вонючее маленькое отродье, ты меня принимаешь за кого-то, кого ты сможешь просто купить и продать. Вы двое останетесь здесь. Я собираюсь попробовать взять этого босса на себя. Даже если что-то выйдет из-под контроля, не пытайтесь вступить в этот бой». Чжан Ян не был в настроении обращать на них внимание. Прикладывая к оружию точильный камень, он пристально смотрел на босса. Мужчина в белом халате, стоящий на коленях перед алтарем, держал на левом боку фиолетовый жезл. Мученик Ундуин, серый уровень, 25 ОС, 300 000 300 000 ОС, это безумие. Эй, ты действительно собираешься победить этого босса в одиночку? Закричала маленький снег, увидев, как Чжан Ян держит меч и мчится к боссу. Она вспомнила первый раз, когда встретила его, он делал то же самое и в прошлом. Казалось, что слова «смерть» нет в его лексиконе. Между Чжан Яном и боссом существовал разрыв в 7 уровней, но он все же шагнул вперед в диапазон его агро. Ундуин тут же встал, взял свой жезл и сказал: «Нарушитель, ты опорочил священный алтарь. Теперь я должен использовать твою кровь, чтобы очистить этот безграничный грех». Честно говоря, у этого босса было действительно красивое лицо. Его необрезанная бородка придавала ему ощущение зрелости, что заставляло человека старше 3 десятилетий выглядеть мудрее, чем он должен был быть. Можно было сказать, что у него был потенциал, чтобы соблазнить много одиноких домохозяек. Дзинь. Мученик Ундуин начал кастинг огненный шар. Рывок. Как только его рывок оказался в зоне досягаемости, Чжан Ян бросился наносить удар, но вскоре обнаружил, что босс был невосприимчив к оглушению. Невозмутимый босс с яростью посмотрел на него, непрерывно произнося свое заклинание. Но Чжан Ян использовал рывок только для того, чтобы быстро добраться до босса, и, не колеблясь ни секунды, он побежал к огромной скале справа от него. 60%, 70%, 80%, 90%. Когда пение Ундуина было почти завершено, Чжан Яну удалось спрятаться за скалой, вне поля видимости босса. Ундуин сердито выругался, отменил волшебный символ на руке и пошел туда, где был Чжан Ян. Когда он попал в пределы видимости, босс начал петь еще раз. 60%. Чжан Ян ударил босса, но его обычные атаки не могли превысить даже 100 урона. Предполагалось, что после применения точильного камня у него был урон от атаки 153-161 пунктов, но он подозревал, что защита босса может составлять около 100 очков. Имея такой низкий урон, сгенерированная ярость будет одинаково низкой. После 10 очков отрывка, у него было только 16 единиц ярости. Через 2 секунды Чжан Ян снова высунулся, чтобы быстро нанести 53 урона, и вернуться назад за камень, так и не попав в зону атаки босса. Ундуин яростно заорал, поскольку его почти завершенный огненный шар был прерван еще раз. Он снова сделал несколько шагов, чтобы восстановить прицел на свою цель и опять начал каст. 61%. Чжан Ян использовал горизонтальный размах, и, наконец, был нанесен значительный урон. 222. Еще через 2 секунды Чжан Ян снова взмахнул мечом, чтобы нанести 57 урона, и, обращая внимание на индикатор заполнения, в третий раз отошел за скалу и вышел из поля видимости босса. Ундуин продолжал реветь, но из-за того, что он был так спроектирован, он не мог выполнять никаких видов ближней атаки и мог только преследовать Чжан Яна, чтобы повторять заклинание, которое никогда не могло быть завершено. Что это действительно происходит? Дризлер стояла с отвисшей челюстью, чувствуя себя ошеломленной. Вот это настоящий профессионал, кивнула маленький снег. Кузина, теперь все зависит от тебя, затащи его в нашу гильдию. Эй, я твоя единственная любимая кузина, неужели ты собираешься так меня продать? Ой, ты моя дорогая кузина, теперь, пожалуйста, помоги мне. В тебе есть этот очаровательный шарм. Я верю, что одним поднятием пальца, ты определенно соблазнишь этого странного дядю. Черт, может, он предпочитает больше плоскую грудь? Ханинсюэ, я предупреждаю тебя, не смей упоминать мою грудь. Ха-ха, поджаренная с одной стороны. Вы двое, подойдите и присоединяйтесь к борьбе. Чжан Ян не знал, что они снова ссорятся, так как это происходило в личных сообщениях. Сама по себе его скорость атаки была медленной, но с этими двумя появилось бы дополнительное преимущество, и количество нанесенного урона возрастет. Девушки прекратили ссору и побежали к нему на помощь. Они подражали действиям и тактике Чжан Яна. «Просто атакуйте, вам не нужно скрываться, я позабочусь об Агра. Не беспокойтесь об огненном шаре, он никогда не будет завершен». Они поняли его приказы и стали атаковать босса сзади, начав наносить хоть какой-то урон. Дризлер была берсерком и носила двуручное оружие. Ее базовый урон от атаки был относительно высоким, примерно 190 пунктов, но интервал между атаками составлял 3-8 секунды. Было ясно, что персонажи с высоким базовым уроном могут сокрушить монстров с высокой защитой. Пассивное умение берсерка прибавляло 10% урона к нанесенной атаке, что позволило ей нанести боссу 100 очков урона за удар, и этот единственный удар был больше, чем Чжан Ян мог себе представить. Что касается маленького снега, она была намного слабее из-за 10 уровней разницы между ней и боссом. Таким образом, наряду с основным магическим иммунитетом босса, она была полностью бесполезна. Хотя прогресс был медленным, здоровье босса постепенно снижалось. Через полчаса у ОС босса осталось 130 000 очков, то есть осталось еще 57%. Дризлер начала вскрикивать от усталости. «Боже мой, сколько еще времени это займет? Я устала». После выполнения некоторых расчетов Чжан Ян ответил: «С такой скоростью потребуется еще 40 минут, чтобы убить этого босса». Дризлер надула губы. «Аво, если бы я раньше знала, как это будет затягиваться, то не распустила бы группу». Маленький снег отозвалась: «Глупая девчонка, меньше людей означает большую долю». Как только она услышала это, глаза Дризлер сверкнули, даже Чжан Ян увидел, что ее глаза излучали золотой блеск. Большинство игроков предпочли бы меньшее количество членов группы, чтобы получить больше снаряжения, но эти двое больше всего хотели денег. Босс серого ранга, он должен сбрасывать огромное количество золотых монет, не так ли? Как только маленький снег сказал это, боевой дух и желание Дризлер пропорционально возросли. «Кузина, давай сделаем это. Замочим этого босса». «Хорошо, поехали». Их желание и жажда золота заставили их боевой дух достичь небывалых высот. Мученик Ундуин был действительно силен. Умение «Огненный шар» могло выпустить одновременно 10 шаров, которые несли разрушительную силу в 1000 урона каждый. Игроки считали его нерушимым монстром. Но существование этого конкретного камня стало ахиллесовой пятой Ундуина. Он был абсолютно угнетен. Еще через полчаса у Ундуина осталось только 10% ОС. 9%, 8%, 7%. 10 минут спустя. «Гнусные захватчики, боги накажут вас». И с этими последними словами, мировой босс, наконец, вскрикнул от унижения и упал. «Дзинь, вы и члены вашей группы убили мученика Ундуина. Получено 1500 ЕКСП, групповой бонус 50 очков. Дзинь, поздравляем, вы первая группа, убившая босса серого ранга. Ваше славное достижение будет записано в истории. Как лидер группы, пожалуйста, назовите вашу группу, чтобы ее зачислили в историю, и мир смог похвалить вас за ваше могущество». Дризлер была удивлена, а на ее интерфейсе появилось поле ввода, которое пришло с уведомлением: «Чжан Ю, мы можем войти в рейтинг, но как назвать нашу группу?» Дризлер была вежлива, так как понимала, что Чжан Ян был главной причиной, по которой им удалось победить этого босса. Она и маленький снег почти ничего не сделали. Чжан Ян засмеялся: «Просто введите имя своей гильдии». В конце концов, они обнаружили босса, а для гильдии, в которой был непокорный монах, это было также знаком уважения. «Большое спасибо». Дризлер была благодарна и сразу же набрала имя своей гильдии. Это была лучшая возможность распространить свое имя, поскольку объявление сервера имеет лучший рекламный эффект. Объявление сервера. Группа «Одинокий пустынный дым» успешно убила мученика Ундуина, 25 го уровня босса серого ранга, китайский сервер. Это достижение будет записано в зале славы. Пожалуйста, отпразднуйте и поздравьте их. Объявление сервера. Игрок Дриззлер, лидер группы, успешно убил мученика Ундуина. 25 го уровня босса серого ранга, китайский сервер. Получено 10 золотых монет, плюс 1 к атрибуту удачи и 500 очков репутации среди всех рас в лиге. Объявление сервера. Игрок Чжан Ю, участник группы, успешно убил мученика Ундуина. 25 го уровня босса серого ранга, китайский сервер. Получено 10 золотых монет, плюс 1 к атрибуту удачи и 500 очков репутации среди всех рас в лиге. Объявление сервера. Игрок Маленький Снег, участник группы, успешно убил мученика Ундуина. 25 го уровня босса серого ранга, китайский сервер. Получено 10 золотых монет, плюс 1 к атрибуту удачи и 500 очков репутации среди всех рас в лиге. Весь китайский сервер начал оживать. На данный момент большинство игроков по-прежнему с радостью совершали набег в склеп Бангар на средний режим, и только 10% игроков смогли совершить рейд на трудный режим, в то время как элита из больших гильдий перешли на героический режим. Внезапно раздалось объявление сервера с новостями о первом убийстве босса серого ранга. Как тут можно быть спокойным? Кроме того, босс был убит группой из 3 человек. Что, черт возьми, происходит? Сервер был заполнен болтовней, в результате чего большое количество групп было убито в подземельях. Теперь, те, которые больше всего жалели, были, вероятно, игроки одинокого пустынного дыма, которые покинули группу ранее. Если бы они знали, что существовала такая возможность, они бы, конечно же, остались, ведь получить серверное объявление. Это было так волнующе. Это деньги, деньги, деньги, деньги. Полностью игнорируя снаряжение, Дриззлер с удовольствием обняла кучу денег, сброшенных боссом. Чжан Ян никогда не мог понять их любви к деньгам. Остальные игроки уже бы плакали, так как на земле лежала экипировка серого ранга. Была даже книга навыков. Глава 41. Щедрая награда. Бип. Один за другим приходили сообщения от его списка друзей. Непокорный монах, ты профессионал, вы действительно убили босса. Ха-ха, я знал, что ты сможешь. Снежная смерть. Про, брат, взять на себя босса, не пригласив бро, да брось. 100 выстрелов. Поздравляю, толстый хань. Чтоб тебя, мужик, как ты мог бросить мотыги перед братом? У тебя там есть 2 девушки, а ты не мог дать мне хотя бы одну? Багровое пламя и бархатистый снег тоже передали привет. Но он знал, что в их словах скрывались зависть и ревность. Чжан Ян больше не мог терпеть этих двоих. Хорошо, хорошо, вы же взрослые люди. Перестаньте вести себя как дети. Я проверяю дроп. Они были настолько опьянены деньгами, что их глаза загорелись в странный символ денег. Дзинь. После раздачи вы получили 40 серебряных монет. Какой скупой босс серого ранга, давший всего 1 золото и 20 серебра. Дриззлер открыто сказала ему. Чжан Ю, ты должен получить все снаряжение, ведь с технической точки зрения, это ты убил босса. Чжан Ян задумался, а затем сказал, вы понимаете, что любая из этих вещей может быть легко продана, по крайней мере, за 1000 золотых. Как вы можете позволить проскользнуть этому шансу, если вы так опьянены даже таким маленьким количеством серебра? Хмм, я не скряга. Затем Дризлер бросила на Чжан Яна недовольный взгляд. Ты знаешь, как говорится, молитесь, чтобы то, что вы зарабатываете, было чистым. Вы не можете принять удачу, которая не зависит от ваших усилий. Чжан Ян усмехнулся и ответил. Я предпочитаю высказывание. Лошадь без дикой травы была бы тонкой. Человек без денег, беден. Тьфу, какая пустая трата времени. Затем девушки отошли в сторону. Чжан Ян некоторое время подумал, а затем сказал. Раз мы вместе сражались с боссом, все должны получить долю. Как насчет этого? Я возьму себе то, что мне понравится, а остальная часть добычи будет разделена между вами обеими. Звучит здорово. Девушки согласились, поскольку это все еще был дроп с босса серого ранга. Кольцо мученика, серый, кольцо, стойкость, плюс 10 сила, плюс 10 эффект снаряжения, увеличивает шанс критического удара на 1%. Требования к уровню. 20 девочки сделали свой бросок, и снаряжение пошло к Чжан Яну. По крайней мере, ему повезло хотя бы однажды. Он продолжил грабить труп. Диадема заклинателя, серый, тканевые доспехи, защита. Плюс 4 стойкость, плюс 48 интеллект, плюс 24 дух, плюс 8 примечания. Эта вещь когда-то принадлежала великому заклинателю Ундуину, восхваляющему разум и силу. Чжан Ян был первым, кто посанул, и маленький снег радостно улыбнулась. Резные сапоги, серый, кожаные доспехи, защита, плюс 8 стойкость, плюс 15 сила, плюс 5 ловкость, плюс 20 требования к уровню, 20, поскольку никто из этой тройки не мог экипировать это, они разыграли их, и сапоги были получены Дриззлер, выкинувший 78 очков. Святая молитва, книга умений, использование. Вы изучите святая молитва. Требования к классу. Священник, священный рыцарь. Быстро используй ее. Что она на самом деле делает? С любопытством спросила Дриззлер. Маленький снег получила книгу навыков после того, как Чжан Ян и Дриззлер отказались от своего броска. Затем, она погладила книгу по обложке и опубликовала описание навыка, как только узнала его. Святая молитва, уровень 1. Восстанавливает ОС цели на 100% от текущей магической атаки. Ближайшие окружающие игроки получат исцеление на 25% от текущей магической атаки. Максимум до 4 игроков. Стоимость ОМ 50. Время каста 1-5 секунды. Время перезарядки 10 секунд. Неясно, что произойдет после прокачки навыка, будь то увеличенная исцеляющая способность, более короткое время каста или даже сокращение времени отката. Это не имело значения, так как это умение предназначалось для массового исцеления, что значительно уменьшило трудность рейдовых боссов подземелья, использующих многоцелевые навыки. Под боссом остался последний предмет, книга навыков с красной обложкой, Орлиный глаз, книга умений, использование. Вы изучите Орлиный глаз. Требования к классу: воин, рыцарь, охотник, вор. Дризлер снова полюбопытствовала. Этот навык настолько универсален, он может быть изучен очень многими разными классами. А что он, собственно говоря, дает? Чжан Ян, с другой стороны, взволнованно сказал. Пожалуйста, отдайте мне его. Дризлер скривила губы в ответ. Чего ты так волнуешься? Я уже сказала, что все награбленное принадлежит тебе. Затем она посанула. Маленький снег имела намерение снова подразнить Чжан Яна, но поскольку она также согласилась отдать ему все предметы, ей также пришлось отказаться от своего броска. Как только Чжан Ян завладел книгой навыков, он быстро похлопал по ее обложке, и со вспышкой света в его окне умений появился новый навык. Видя, что Чжан Ян хихикает как сумасшедший, Дризлер не удержалась и попросила: «Выложи его характеристики, я тоже хочу это увидеть». Чжан Ян засмеялся и отправил описание недавно приобретенного навыка в чат группы. «Орлиный глаз, пассивный, уровень 1. Теперь у вас есть возможность тщательно исследовать слабые места противника. Все атаки будут игнорировать 50% защиты противника». И все, я уж подумала, что это какой-то божественный навык. У умения 20 го уровня игнорирования защиты тоже есть 50%, е пробивание брони. И Дризлер снова скривила губы. Ага, во-первых, игнорирование защиты может проигнорировать только 10% брони на каждый стек, и 50% снижения брони появится только после 5 стеков. К тому времени я бы уже много раз атаковал. Плюс, если вам предстоит сражаться с группой монстров, вам придется наносить на каждого монстра по 5 стеков игнорирования защиты. Сколько времени это займет? Чжан Ян неудержимо хихикнул. Во-вторых, эффект Орлиный глаз может быть сложен с игнорированием защиты. Обе девушки были удивлены. Чжан Ян любил этот навык в своей предыдущей жизни. К сожалению, шанс выпадения Орлиный глаз был слишком низок, и на всем китайском сервере не более 100 игроков имели этот навык. Чжан Яну так и не удалось получить эту книгу навыков раньше, и он никогда не видел, чтобы эта книга умений продавалась в аукционном доме. Максимальный уровень для этого навыка составлял 10, а значение защиты игнорировалось до 95%. Это было особенно эффективно, когда оно использовалось против боссов с высокой защитой или в ПК против рыцарей или хранителей. Если бы Чжан Ян обладал Орлиным глазом во время боя с боссом, то он бы сразу проигнорировал 50% защиты, и его атака увеличилась бы на 50, а это было почти в два раза больше. Позже он открыл еще 7-8 других снаряжений, но ни одна из них ему не подошла. Ему посчастливилось выиграть 3 снаряжения, 2 кожаных доспеха и 1 тяжелую броню для рыцаря поддержки. Кожаные доспехи были для толстого Ханя, а тяжелая броня – для Океана Отчаяния. Но Чжан Ян решил продать ее в аукционном доме, потому как он знал, что Океан Отчаяния отвергнет его предложение из вежливости. Хорошо, все было распределено. Давайте вернемся в город. Чжан Ян достал свиток телепортации и небрежно разорвал его. Прежде чем волшебный круг сформировался полностью, Чжан Ян успел спросить: «О, кстати, вы, ребята, уже прошли склеп Бангар на героическом режиме?» Пока они разрывали свои свиток телепортации, Дризлер ответила: «Первый босс слишком жесткий. У нас было два танка, но они не смогли поддерживать агро. Один упал за другим, и мы никак не можем победить его». «Почему ты спрашиваешь? Ты готов взять нас туда?» — спросила маленький Снег. После того, как белый столб света вспыхнул, Чжан Ян вышел из точки телепортации в замке белого нефрита, а следом за ним прибыли Дризлер и маленький Снег. «Я просто хочу минерал, который появляется у третьего босса. Вы можете взять все остальное. Как насчет этого?» — улыбаясь, спросил Чжан Ян. «Прямо сейчас земляной круглый щит очень хорошо продается. Если обычная медная жила могла произвести от 2 до 4 обычных медных руд, то он мог бы заработать от 2 до 4 сотен золотых монет». Несмотря на то, что эти две девушки были немного сумасшедшими, когда дело касалось денег, но их поведение было достойно уважения. Вот почему Чжан Ян будет привлекать только тех людей, которые, по его мнению, стоят того, чтобы совершать взаимовыгодные действия. «Конечно, конечно, сейчас я создам группу», — Дризлер радостно закричала, но через некоторое время она остановилась, обернулась и посмотрела на Чжан Яна с подозрением в глазах. «Эй, ты же на самом деле не пытаешься что-нибудь сделать со мной или моей кузиной, не так ли?» Маленький Снег кивнула в знак согласия и сказала: «Дризлер, всегда есть что-то, что скрывается за доброй волей». «Нет, я не...» — Чжан Ян покачал головой. «Очень хорошо». Дризлер купилась на его слова и продолжила счастливо прыгать. «Невинная, маленькая идиотка». Маленький Снег удалился с пораженческим настроением. Проверив системные часы, Чжан Ян предложил им: «Уже почти 7 вечера. Как насчет того, чтобы мы все поужинали и встретились здесь через час?» Затем Дризлер повернулась к маленькому Снегу. «Хурм, теперь, когда ты упомянул об этом, я проголодалась. Кузина, где мы поужинаем? Как насчет Триумфальной арки? В этом месте есть хорошие стейки из говядины». «Хорошо, поехали, поехали». И с этим две девочки вышли из игры быстрее, чем Чжан Ян, и их персонажи моментально исчезли прямо перед ним. Он подумал, что это немного забавно, усмехнулся, а затем вышел сам. Чжан Ян внезапно подумал: эти две девушки должны быть из богатой семьи. В городе, где он жил, также был западный ресторан под названием «Триумфальная арка», и он действительно славился своими бифштексами. В своей предыдущей жизни он бывал там и ел несколько раз, пока был богат. Это было действительно вкусно, и, возможно, все они живут в одном городе. После короткого размышления Чжан Ян побежал вниз и купил 2 пачки риса по $5 за штуку. Их всегда должно было быть 2, поскольку у него был большой аппетит и он не наелся бы только одной. После ужина и некоторого отдыха Чжан Ян вернулся в онлайн. Сначала он провел некоторое время в магазине кузнечного дела и поднял свой уровень в этом мастерстве. Когда час уже почти прошел, он сделал более 900 штук точильных камней новичка и получил уровень любителя в кузнечном деле. «Дзинь, игрок Дризлер приглашает вас присоединиться к его группе. Вы принимаете приглашение?» «Ровно 20:00. Эти две девушки были действительно пунктуальны. Чжан Ян принял приглашение, и вместе с ним в группе было 10 других игроков, включая непокорного монаха. Поприветствовав друг друга, они направились в подземелье, и, как только все собрались, начался бой. Что действительно удивило Чжан Яна, так это девочки. У них обеих были сильные игровые способности. Дризлер была просто маленькой девочкой, владеющей двуручным мечом, но она держала его яростно и с большой силой. Ее знания в использовании вращающихся навыков были довольно грозными, благодаря своему правильному вращению. Ее общий урон был достаточно высок, чтобы она заняла 2-е место по нанесению урона после Чжан Яна. Маленький Снег отлично контролировала толпу. Если у кого-то ОС падали слишком низко, она обязательно будет там, чтобы мгновенно наложить заклинание регенерации и вовремя прекратить накладывать заклинание исцеления. Ее контроль ОМ был невероятен. Всякий раз, когда бой заканчивался, она могла контролировать и управлять своей маной так, что могла сохранить больше или меньше половины, в то время как другой целитель полностью истощал свои ОМ до нуля. Маленький Снег смогла вылечить 62% общих повреждений. Если бы эти двое были готовы обучаться и немного подучиться, В будущем они смогли бы стать профессиональными игроками. Хотя, возможно, им не удастся гарантировать победу в профессиональной лиге С-класса, они все же могли бы с легкостью завоевать весь А-класс. Это странно. Почему я не видел их имена раньше? Потерянный рай не был большой гильдией, но по крайней мере они были полупрофессиональными играми со спонсорами из бизнес-компании. Именно поэтому вся элита в их гильдии свободно владела основами игры. Однако одинокий пустынный дым был под ними. Несмотря на то, что Дриззлер выбрала игроков с лучшим снаряжением для участия в группе, их атакующая сила была все еще слишком далека от таковой в потерянном рае. Хорошо, что Чжан Ян был уже на 18 уровне. Почти все его снаряжение было зеленого ранга, что позволяло ему подавлять большую часть атак босса. Наряду с возможностями Дриззлера и исцеляющим контролем маленького снега им удалось преодолеть препятствия и победить третьего босса подземелья Додорерду. Глава 42. Брат-дракон из массажного салона. Возникла простая медная жила, но Чжан Ян не смог собрать ее, поскольку он отказался от этого навыка. Поэтому кто-то другой собрал ее и отдал ему. Как и было обещано ранее с обеих сторон, Чжан Ян мог забрать все три обыкновенная медная руда. Члены одинокого пустынного дыма не возражали против этого, так как единственная причина, по которой они сюда пришли, была поиском нового снаряжения. Пока Чжан Ян вел группу в секретную комнату Мама Ирма, у него появилось личное сообщение от толстого Ханя. «Маленький Ян, помоги мне на трудном режиме». Удивленный, Чжан Ян ответил: «Какого хрена ты делаешь на трудном режиме? Поторопись и подними свой уровень, чтобы я смог провести тебя и получить достижение первой крови в подземелье 20 уровня». Толстый Хань продолжал умолять: «Ну пожалуйста, я помогаю прекрасной девушке с гриндом снаряжения. Эти два нуба-танка не могут пройти даже первого босса. Мы были уничтожены 3 раза. Я уже дал ей обещание, поэтому, пожалуйста, приди и помоги мне». «Черт, ты долбанный извращенец. Хорошо, но я сейчас нахожусь в середине подземелья и борюсь с последним боссом. Добавь меня в группу, когда я закончу». «Как и ожидалось, от моего брата. Я буду ждать тебя». Чжан Ян покачал головой, а затем начал объяснять стратегию босса своим членам группы. Они начали борьбу и были уничтожены 2 раза, но в конечном итоге все-таки смогли зачистить его. Чжан Ян спешил, и как только босс был побежден, он вышел из подземелья, даже не проверив дроп. Когда он добрался до входа в подземелье, то покинул группу Дриззлер и отправил личное сообщение толстому Ханю: «Окей, позови меня». Через некоторое время он получил приглашение в группу от незнакомца. «Дзинь, игрок-меченосец дракона приглашает вас присоединиться к его группе. Вы принимаете его приглашение?» Чжан Ян согласился и вступил в группу, состоящую из 10 человек. Он снова вошел в подземелье и увидел остальных 9, которые уже ожидали его там. «Снова уничтожены?» – спросил Чжан Ян. «Да, все из-за этих чертовых нубов», – выругался толстый Хань. Меченосца дракона пробило на смех. «Ха-ха, теперь, когда здесь профессионал, мы сможем зачистить это подземелье без проблем. Поехали». Чжан Ян осмотрел команду и увидел 2 прекрасных дам, стоящих рядом с толстым Ханем. Казалось, что им было уже за 20. Одна из них была стройной, а другая упитанной, но у нее была внушительная грудь. На их никах было написано «плавающий цветок» и «круглая ласточка». Они обе были 12-го уровня и состояли в одной и той же гильдии под названием «Пылающий город». «Плавающий цветок» была священником-эльфом, а «круглая ласточка» — человеком-священным рыцарем. Скорее всего, эти двое были няньками. По внешнему виду, другие члены группы были похожи на стаю слетающихся птиц. Помимо меченосца дракона и еще одного заклинателя под ником «Маленький тиран Чжоу Тонг», 4 других членов группы были молодыми девушками. Все они имели приемлемый уровень красоты, и здесь не было никаких динозавров. Хотя ни одна из них и не могла сравниться с женской гильдией под названием «Багровая ярость». На нынешнем этапе игры количество мужчин-игроков превышало количество женщин-игроков, но соотношение мужчин и женщин в этой группе было очень странным. «Толстый, кто твоя девушка? Священник или священный рыцарь?» – спросил Чжан Ян. «Священный рыцарь». Толстый засмущался и стыдливо сказал: «И священник. Фак, ты больной извращенец», – выругался Чжан Ян. «Каково это иметь 2 цели? Ой, да брось, я все еще чист. Я не буду делать такие отвратительные поступки. Лицо толстого Ханя было преисполнено праведности. «Я просто наслаждаюсь булочками и легким прикосновением губ. Маленький Ян, эта высококачественная виртуальная реальность действительно впечатляет. Ощущение мягкой плоти полностью совпадает с реальностью. В конце концов, ты просто больной извращенец», — презрительно сказал Чжан Ян. Общаясь во время ходьбы, они вскоре достигли черного когтя, первого босса. «Поехали», — прямо сказал Чжан Ян, схватив свой меч и бросившись вперед. С его нынешним снаряжением и навыками, он был в состоянии пройти трудный режим в соло. Размахивая мечом, он смог побить черного когтя до полусмерти и легко победил первого босса. В статистике нанесенного урона команды, Чжан Ян в общей сложности набрал 48%, а с толстым Ханем на двоих они набрали 78%. Можно сказать, что они убили босса вдвоем. Урон, нанесенный этой группой, был ужасен, а исцеление было повсюду. У этих двух целителей было снаряжение, но не было навыков использовать его. Меченосец дракона начал частную беседу с Чжан Яном вскоре после этого. «Чжан Ю, для меня большая честь познакомиться с вами. Ха-ха, добро пожаловать», — ответил Чжан Ян. «Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей гильдии. Назови свою цену». Казалось, что меченосец дракона может быть кем-то богатым и влиятельным. Чжан Ян только улыбнулся и сказал: «Спасибо, но я сейчас не планирую вступать в какие-либо гильдии». Меченосец дракона внезапно изменил тему. «Этот стройный парень, твой друг, я полагаю?» Чжан Ян смутился, но поняв, что он имел в виду толстого Ханя, он сказал: «Да, твой друг в нашей гильдии. Нет смысла играть в одиночку. Присоединяйтесь к нам и давай играть вместе. Знаете, чем нас больше, тем веселее. В нашей гильдии, Пылающий город, есть много прекрасных дам, и большинство из них были бы рады выпустить пар. Ух-ух, ты же ведь понимаешь, о чем я». Меченосец дракона пытался заманить его. Чжан Ян оглянулся на двух девушек, на которых пускал слюни толстый Хань, и, наконец, понял, что меченосец дракона на самом деле имел в виду подвыпустить пар. Какая разница между ними и проститутками? Чжан Ян был прав. На самом деле меченосец дракона был владельцем массажного салона. Он был широко известен там как брат дракона и уже несколько лет управлял этим салоном. Он этим действительно зарабатывал себе на жизнь. Недавно он был назначен заместителем вице-президента бюро общественной безопасности в Чангчинге, что привело к конфликту его бизнеса. Если было некому управлять его салоном, как он мог продолжать работать? У заместителя начальника были некоторые проблемы с репутацией, которая непосредственно затрагивала тему его бизнеса. С тех пор он не мог заниматься своим делом и вынужден был закрыть его. Однако брат дракон был умным человеком. Он вспомнил, что его племянник упомянул недавно выпущенную онлайн-игру, и самым большим ее достижением была виртуальная реальность высокого качества. Он исследовал год Эсмерцли и купил два игровых шлема, чтобы опробовать ее. Войдя в игру, он провел множество тестов на лучшую девушку в его салоне. Он пытался мять, щипать, трогать и гладить ее чувствительные части тела, а также приказал ей раздеться. Брат-дракон почувствовал волнение, которое было вне всякого сравнения. У него было прозрение. Времена изменились, и технологии продвинулись. Сейчас его будущее в интернете. Без колебаний он потратил большую сумму денег и купил игровые шлемы для каждой женщины-сотрудницы, работающей в его бизнесе. Он собрал всех официанток и охранников в своем кабинете, чтобы вместе с ними войти в год Эсмерцли. Брат-дракон сделал первый шаг в этой шахматной игре и хотел создать совершенно новый массажный салон в самой игре. Даже в разгар всего беспорядка он мог ясно видеть свое благополучное будущее. Его первым шагом было поднять репутацию своей гильдии и нанять как можно больше игроков. Высокая популярность означала возможность продвигать всех милых девушек, а значит и бизнес. Дамы, которые прошли через функции регулировки лица при выборе персонажа, выглядели так ослепительно, как будто они подверглись пластической хирургии в Корее. Он был уверен, что сумеет соблазнить всех этих развратных мужчин. Если бизнес будет хорошо расти, то он сможет заключать сделки с другими, чтобы расширяться. Брат-дракон был предельно уверен в том, что он сможет построить самый большой квартал красных фонарей в истории. Однако первый шаг всегда был самым трудным. Как он мог повысить популярность своей гильдии? Когда он нахмурился до такой степени, что его брови стали тесно связаны, он увидел объявление сервера. То самое объявление, которое принадлежало Чжан Яну, когда он зачистил склеп Бангар, и у брата дракона появилось новое вдохновение. Затем он послал своих козырей, чтобы заманить к себе этих 10 членов группы. К сожалению, Чжан Ян был вне досягаемости, так как он отключил личные сообщения и запросы в друзья. 4 игрока потерянного рая не поддались искушению, а из оставшихся 5 игроков, Толстый Хань имел самую слабую волю, и поэтому был легко соблазнен. Брат-дракон несколько раз проходил через подземелье, он знал важность хорошего танка в группе и именно поэтому, так отчаянно пытался нанять Чжан Яна. Даже при том, что связаться с ним не удалось, он обнаружил, что Толстый Хань был на самом деле хорошим другом Чжан Яна в реальности. Именно поэтому он сделал ставку на Толстого Ханя и использовал его в качестве приманки, чтобы привлечь Чжан Яна на свою сторону. Неспособный сдержать свои чувства, Чжан Ян отправил Толстому Ханю личное сообщение. «Толстый, только не говори мне, что ты действительно серьезно относишься к этим двум девушкам». Толстый Хань ответил: «Ты че, посмотри, как они запали на меня, это то же самое, что и девушки из счастливого конца, я просто хочу немного насладиться их обслуживанием». Чжан Ян, наконец, понял, что Толстый Хань знает, чего он хочет. «Толстый, я собираюсь создать нашу собственную гильдию очень скоро, перестань расслабляться и обрати внимание на тех игроков, которые могут обладать некоторыми навыками или индивидуальностью. В следующий раз мы их наймем». «Хорошо, я понял». Толстяк Хань сделал паузу и сказал: «Эти две соблазнительные дамы снова заигрывают со мной, и они хотят, чтобы я втащил тебя в гильдию. Как насчет этого? Временно присоединишься к этой гильдии и создашь мне немного уважения. Хе-хе, маленький Ян, члены этой гильдии, все очень красивы. Кроме того, здесь всем нравится веселиться. Иди вперед, не втягивай меня в свои фантазии». Группа продолжала двигаться. С пассивным навыком «Орлиный глаз» Чжан Яна его сила атаки поднялась до другого уровня. У Чжан Яна не заняло много времени взять победу над вторым и третьим боссами. Трудный режим был довольно легким для него. Брат-дракон хотел пройти и героический режим, но Чжан Ян покинул группу, заявив, что у него был достигнут лимит походов в подземелье. Брат-дракон хотел продолжить настаивать, но даже он знал, когда нужно остановиться. Это не имело особого значения, поскольку он держал в своих руках Толстого Ханя, и однажды мог использовать толстяка, чтобы привести Чжан Яна в свою гильдию. У него всегда будет шанс. Чжан Ян вернулся в столицу, и первое, что он сделал, это скупил все капустные сорняки и цветы гинка в аукционном доме и превратил их в зелье сопротивления магии тьмы новичка. Было почти 11 вечера или около того, когда он закончил. Он решил, что пришло время выйти. Лежа в постели, Чжан Ян погрузился в свои мысли. Прямо сейчас ему нужно было создать свою собственную группу для покорения подземелья. Он не может зависеть от диких или случайных игроков, чтобы совершать рейды в подземелье. Логово Марцвии было подземельем 20 го уровня, разделенным на 3 уровня. Переднее крыло и среднее крыло были подземельями для 5 человек. На всех 3 уровнях снаряжение выпадало соответственно их трудностям. Черное 10 го уровня, черное 20 го уровня и зеленое 20 го уровня. Главный раздел логово Марцвии был подземельем на 20 человек с одним боссом, Марцвием. Снаряжение выпадало соответствуя 3 режимам трудности. Черные 20 го уровня, зеленые 20 го уровня и серые 20 го уровня. Другими словами, в этом подземелье можно было получить 3 достижения первой крови героического режима. Это также означало получение 3 дополнительных очков навыка. В настоящее время он решил сохранить Толстого Ханя и 100 выстрелов в группе. В подземелье для 5 человек ему еще нужны целители и дамагер. Чжан Ян знал только нескольких целителей, а именно «Океан отчаяния», «Бархатистый снег» и «Маленький снег». Хотя «Океан отчаяния» был большим фанатом Чжан Яна, его навыки и пространственная осведомленность не оправдали ожиданий, и он не мог взять «Океан отчаяния», потому что тот не справился бы с лечением в одиночку. «Бархатистый снег» была хороша, но она была в гильдии «Потерянный рай» и определенно не последует за ним. Что касается «Маленького снега», она может стать потенциальным игроком уровня профессиональной лиги. Это определенно стало бы большой помощью, если бы он смог нанять ее. Дризлер тоже была хороша, так как она была действительно замечательным куском нефрита. Возможно ли было заполучить их на свою сторону? Чжан Ян начал обдумывать этот вопрос. Глава 43. Священный учебный полигон. Проснувшись от крепкого ночного сна, Чжан Ян вошел в игру, наполненный энергией и с духовным подъемом. Открыв свой список друзей, он увидел онлайн толстого Ханя и понял, что он был только 15-го уровня. Так низко. 100 выстрелов тоже был в сети, и он был всего на один уровень ниже, чем толстый Хань. Просматривая уровень рейтинга, плавающий огненный шар был на 19-м уровне, в то время как остальные трое были на 18 уровне, за исключением ясного света, который был 17-го уровня. Уровни 100 выстрелов и толстого Ханя были слишком низкими. У Чжан Яна внезапно возникла идея. «Я знаю отличное место для быстрого повышения уровня». Он отправил приглашение в группу, и толстый Хань немедленно принял это предложение. Даже 100 выстрелов принял его. Он поддерживал хорошие отношения с Чжан Яном, беседуя с ним последние несколько дней. «Ребята, я нашел удивительное место для гринда», — воскликнул Чжан Ян по групповому каналу. «Веди, веди, веди», — оживленно закричал толстяк. «Подождите, мне нужно пригласить еще двух игроков». И Чжан Ян послал сообщение маленькому Снегу. «Я нашел отличное место для тренировок, хотите присоединиться? Все, кто мне нужны, это целитель и дамагер». Через некоторое время маленький Снег, наконец, ответила. «Тощий негодяй, что ты собираешься делать со мной, ТЧ? Да или нет, я всегда могу найти кого-то другого». Даже Чжан Ян знал, как действовать жестко. «Да, конечно, я хочу. Подожди, я позвоню Дриззлер». И она сразу же отключилась. Вскоре она снова вошла в систему и отправила личное сообщение. «Отправь приглашение в группу для Дриззлера и меня». И они тоже были добавлены в группу. Толстый Хань был взволнован, увидев их. «Ух ты, милые дамы!» 100 выстрелов мог только усмехнуться. «Ты даже не видел их лица, как ты можешь назвать их хорошенькими только потому, что они дамы?» Толстый Хань решил сыграть защитника против дьявола 100 выстрелов. «Леди, этот парень осмелился сказать, что вы некрасивы. Должен ли я просто ударить его по лицу?» Дризлер хихикнула и сказала. «Ударь его, я определенно красивая леди, и скоро буду симпатичной королевой, очаровательней тысяч других вокруг меня». Маленький Снег не могла не подшутить над Дризлер. «Маленькое отродье, чего ты хвастаешь, когда только проснулась? Ты еще даже зубы не почистила. Ханинсюэ, как ты смеешь говорить это вслух? Я крепко спала, пока ты не вошла и все не испортила. Хэймэмэм, хэймэмэм». Толстый Хань попытался продолжить разговор, но он просто извергал ерунду. «Маленький Снег тоже Хань. Какое совпадение, моя фамилия тоже Хань. Это судьба, истинная судьба. Все, соберитесь на севере города. Все последуют за мной, когда все соберутся здесь». Чжан Ян не удержался и добавил еще одно предложение. «Дризлер, пожалуйста, держи эту плохо ориентирующуюся идиотку на правильном пути». «Что за идиотка?» — парировала маленький Снег. «Та, кто сейчас написал, что за идиотка?» Чжан Ян засмеялся, когда отвечал. «Теперь поторопись и перестаньте тратить время. Сегодня мы должны добраться до 20 уровня». Дризлер, казалось, сомневалась в этом и решительно запротестовала против этой идеи. «20 уровень? Чжан Ю, ты сошел с ума? На моем текущем уровне мне нужно как минимум 1000000 очков опыта. И даже если я весь день буду гриндить, то смогу получить максимум один уровень. Моя кузина и я только на 13-м уровне, и я не думаю, что даже ты сможешь дойти до 20-го уровня. Ха-ха, вот почему я позвал тебя сюда. Мы будем гриндить на священном тренировочном полигоне». «О, действительно есть такое место?» Дризлер начала сомневаться в своих мыслях, так как Чжан Ян говорил с такой уверенностью. Если подумать, то этот человек на самом деле победил некогда непобедимого босса-мученика Ундуина. У него определенно есть какая-то тайна в рукаве. «Давай сделаем это». После того, как они, наконец, собрались, они отправились в путешествие по голубым озерам и мирным равнинам, а затем вошли в лес пауков. Он был темным и тусклым, наполненным всевозможными пауками, бродящими повсюду, оставляя использованную паутину, увешанной тушами животных, в качестве украшения для леса. Там также были маленькие шарики, которые являлись белыми яйцами пауков, лежащие под деревьями, и они были абсолютно отвратительны. Фу! Маленький Снег и Дризлер нахмурились, увидев это. Толстый Хань вышел вперед перед ними и сказал: «Не беспокойтесь, леди, этот толстяк защитит вас, следуйте за мной». Чжан Ян продолжал руководить, направляя остальных четверых вглубь леса. Они убили несколько мобов на этом пути и вскоре достигли входа в пещеру. «Входите». Не любя темноту, которая царила в пещере, маленькому Снегу и Дризлер пришлось надавить на себя, так как сейчас они уже на месте, и было бы расточительством возвращаться. Девушки впритык следовали за Чжан Яном, в то время как толстые хани 100 выстрелов охраняли их тыл. Пока они шли по этому маршруту и убивали все больше мелких пауков, они, наконец, достигли самой глубокой части пещеры. Там было огромное количество пространства, и вверху на паутине сидели два гигантских паука высотой в 2 этажа, занимая почти половину площади. Все 8 их ног были толще, чем у слона, а покрывающая их шерсть была больше похожа на кинжалы. Мать выводка, зеленый, босс уровень, 20 ос, 60000 маленький снег прошептала. Эй, ты действительно думаешь, что мы сможем прокачаться до 20 уровня после убийства этих монстров? Чжан Ян громко рассмеялся. Конечно нет, в игре громкие звуки не вызовут и не привлекут внимания монстра, если вы не попали в зону его агро. Маленький Ян, где этот так называемый тренировочный полигон, о котором ты говорил? Толстый Хань выглядел несколько смущенным, несмотря на веру в Чжан Яна. Мы на месте, небрежно проговорил Чжан Ян. Остальные 4 игроков начали выражать недоумение. Это босс с 20 го уровня, и даже несмотря на то, что это босс зеленого ранга, количество очков опыта, полученных после его убийства, будет низким. Единственный способ получить хотя бы один уровень от этого, если у босса будет неограниченный респаун, и мы убили бы его 40-50 раз. Непредсказуемый Чжан Ян указал на 2 камня слева и сказал: «Позже я дам сигнал спрятаться туда. Толстый, Сто и маленький снег, вы трое должны стоять посреди скал, в то время как мы с Дризлер защищаем фронт». «Почему?» – спросила Дризлер. «Скоро ты узнаешь. Готовьтесь, я начинаю бой». Чжан Ян схватил свой меч и использовал рывок. 133. Обычная атака. Мать выводка быстро оправилась от эффекта оглушения, который продолжался в течение секунды, и немедленно переместила одну из своих длинных ног, чтобы раздавить ею Чжан Яна. Блок. 78. Блок. Отражение урона. 178. Удар щитом. Чжан Ян крикнул. Начать атаку. После того, как он удостоверился, что удерживает агро, маленький снег и другие до сих пор не знали, о чем думал Чжан Ян, но они стали вместе наносить удары. 95%, 83%, 71%. Ос босса постоянно падал. В течение 2 минут мать выводка осталась только с 15% ос. Стоп, пришло время спрятаться, громко приказал Чжан Ян. Оставив в команде хорошие впечатления от своей профессиональности, маленький снег и другие следовали плану, даже если в нем все еще были сомнения. Они быстро встали между камнями, вынужденные опереться бок на бок, так как проем был слишком мал для них троих. 14%, 12%, 11%, 10%. Мать выводка пронзительно вскрикнула, проигнорировав Чжан Яна, и поднялась по сети на свои яйца. С одного взмаха лапы вылупились 4 мелких паука и побежали к Чжан Яну. Дзинь. У матери выводка вылупились детеныши-пауки. С сигналом системного оповещения Чжан Ян подошел к скале вместе с Дризлер. Встав с каждой стороны, они защищали собой маленький снег и команду. Детеныши-пауки не переставали вылупляться из яиц и роились перед них. Вылупившийся детеныш-паук обычный уровень. 15 ос. 300. Убивайте маленьких. Закричал Чжан Ян, используя горизонтальный размах, который вызвал многочисленные тексты повреждений, с 286 до 302. Некоторые из детенышей-пауков были сразу убиты, а у остальных осталась только малая часть здоровья. Его ожерелье «Гнев тьмы» отчаянно активировалось, постоянно нанося 20 пунктов урона. Дзинь. Вы и члены вашей группы убили вылупившегося детеныша-паука. Получено 110 очков опыта, 50 очков группового бонуса. Дзинь. Вы и члены вашей группы убили вылупившегося детеныша-паука. Получено 110 очков опыта, 50 очков группового бонуса. Дзинь. Вы и члены вашей группы убили вылупившегося детеныша-паука. Получено 110 очков опыта, 50 очков группового бонуса. Дзинь. Маленький снег и другие были удивлены и счастливы. Теперь вы поняли? Спросил Чжан Ян, улыбаясь. Затем толстый спросил. Эти детеныши-пауки, они появляются неограниченно? Да, до тех пор, пока вы не убьете босса, они будут продолжать появляться. И, таким образом, тайна была раскрыта. Согласно механике босса, имея менее 10% ос, он постоянно призывал мобов к битве. Правильный способ борьбы состоял в том, чтобы сражаться, пока не умрет босс, но мудрость игрока не знала границ. Кто-то сразу подумал о том, как злоупотреблять этой механикой, чтобы быстро прокачаться. Пока существовали два высокопрофессиональных игрока, которые блокировали входы к камням с помощью целителей, которые поддерживали их, они могли гриндить до бесконечности. Однако, как только этот метод был показан публике, разработчики игры немедленно изменили механику босса, чтобы он мог вызвать только 10 вылупившихся детенышей пауков, тем самым уничтожив неограниченный метод гринда. Так как Чжан Ян начал играть в игру немного позже, он не смог лично испытать этот метод прокачки. Он только слышал об этом от других игроков, когда они шутили про Год Эсмерцли. Помимо маленького снега, Чжан Ян и остальные участники группы яростно атаковали. Два бойца ближнего боя блокировали любую входящую атаку, в то время как атакующие дальнего боя прикрывали их сзади. Маленький снег справилась с задачей лечения Чжан Яна и Дризлер. Поскольку они блокировали входы в камень, только 10 детенышей пауков могли атаковать сразу. Большая часть агро была захвачена Чжан Яном, и имея 70 очков защиты, он получал всего 4 пункта урона каждый раз. Это был гринд. Безопасный, быстрый и с неограниченным количеством монстров. Это был самый гладкий способ повысить уровень. Разрушительная сила атаки Чжан Яна позволила ему выступить здесь в своем лучшем свете. Поскольку было большое количество монстров, блок отражал урон сразу по нескольким монстрам. Каждый удар мог принести от 3 до 4 120 плюс урона. С другой стороны, горизонтальный размах был гораздо более ошеломляющим. С большим базовым уроном, он может накапливать до 5000 повреждений за одно применение против 10 монстров. У Дризлер не было многоцелевых умений, поэтому ее общий урон от повреждений был далек от Чжан Яна. С 30% он подскочил до 74%. Толстый Хань начал чувствовать волнение. Это потрясающе. Взгляните на мою полосу Эксп. Даже 100 выстрелов выразил благодарность. Чжан Ю, ты потрясающий. Ты можешь найти даже такой удивительный способ прокачки. Эти двое получили новый уровень. Хотя Чжан Ян повышал уровень довольно медленно, ему потребовалось всего 20 минут, чтобы достичь 19 го уровня. Через час маленький Снег и Дризлер достигли 14 го уровня. Глава 44. Быстрая прокачка. Традиционный, скучный и никогда не меняющийся стиль боя определенно заставил бы кого-нибудь уснуть. Поэтому, быстрый стиль гринда, вызовет невероятный пыл даже у такой, как маленький Снег, будто она могла превратиться в дракона и убить всех монстров одной быстрой огненной атакой. Примерно через час все, кроме Чжан Яна, получили новый уровень. Было почти обеденное время, но никто в команде не говорил об уходе за едой, зная, что подобная лазейка может быть удалена разработчиками игры в любое время. Зная это, они бешено работали, стараясь не упустить эту прекрасную возможность. Эй, ребята, как насчет того, чтобы выйти из игры, когда все будут на 20 уровне? Спросил Чжан Ян. Яростно убив несколько пауков, Дризлер ответила. Хорошо, я воспользуюсь этим шансом, чтобы пропустить обед. Я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Маленький Снег еще больше пыталась спровоцировать ее. Мелкая, ты уже настолько истощена, что твоя грудь может просто прирасти прямо к твоей спине. Если ты потеряешь еще больше веса, я боюсь, что ты никогда не сможешь пройти период полового созревания. Ханинсюэ, ты только подожди. Когда ты сегодня вечером уснешь, я собираюсь посадить маленькую Дизи на твою кровать. Лицо маленького Снега слегка побледнело от страха. Ошеломленная, она сказала, тогда я завтра принесу кошку домой. Чжан Ян полюбопытствовал. Маленькая Дизи, мышь, морская свинка. О, маленькая Дизи такая милая и приятная. Дризлер начала описывать своего домашнего питомца. Фу, отвратительно. Маленький Снег нахмурилась. Прошел еще час, и все получили другой уровень. Даже Чжан Ян достиг 20-го уровня и получил новое очко навыка. Он немедленно вложил его в блок, чтобы сократить время отката до простых 6 секунд. Он также поменял свои текущие мечи кольцо на новые серебряные чешуйчатые мечи кольцо мученика и поднял свою атаку на совершенно новый уровень. Игрок. Чжан Ю уровень. 20 ОС. 1600 защита. 70 сила. 106 ловкость. 39 удача. 3 урон в ближнем бою. 345-367, формула урона. Серебряный чешуйчатый меч наибольший и наименьший урон плюс 148, значение силы, 2, каждые 2 пункта силы увеличивают 1 пункт ДПС, x2.6, скорость атаки оружия, интервал атаки, 2.6 секунды. Сейчас он был достаточно силен, чтобы убивать пауков одним ударом по сравнению с его предыдущим количеством урона, который приводил его к 3 ударам. Теперь, используя горизонтальный размах, он может наносить 700 урона. С увеличением силы урона Чжан Яна, маленький снег и другие стали получать опыт немного быстрее, чем раньше, но собственная скорость прокачки Чжан Яна была медленнее, чем улитка. Нынешний уровень Чжан Яна превысил текущий ранг 1 в рейтинге уровня, который принадлежал плавающему огненному шару. С другой стороны, Толстый Хань сменил Авадана на 10-м месте с 17-м уровнем и 76% очков опыта. Пока он мог блистать, он определенно не собирался оставаться в тени. Еще час спустя и 100 выстрелов забрался на последнее место в рейтинге. Как только Толстый Хань достиг 18-го уровня с 57% очков опыта, он сразу же попал в тройку лидеров, что вызвало настоящий шок у других игроков. Когда речь заходила о рейтинге уровня, это всегда была крысиная гонка. Это было не странное зрелище, когда кто-то сразу занимал 4-ю, 5-ю или 6-ю строчку. Тем не менее, случай со стройным и красивым был уже перебором, поскольку он потратил только 1 час, чтобы подняться с самого низкого места до 3-го. Это было действительно шокирующее, но захватывающее явление, и война ранжирования продолжалась. Спустя еще час маленький снег и дриззлер также были зачислены в рейтинг, заняв 9-е и 10-е места. А да, это потрясающе. Этот толстый здесь занимает 2-е место. Толстый Хань улыбнулся от уха до уха, пока его глаза не превратились в щели. Плавающий огненный шар был отброшен за толстого Ханя. Маленький снег и дриззлер разделяли одно и то же волнение, и лица их покраснели, налившись цветом от гордости. «Сегодня вечером мы ужинаем, как короли», — выкрикнула дриззлер. «Возьми себе напиток молоко папайи», — шутливо сказал Чжан Ян. «А, почему?» Глаза дриззлер были широко раскрыты, как будто она совершенно не понимала, о чем он. «ГМ». Чжан Ян был ошеломлен. Он не хотел испортить еще невинную девушку, не обращая на него внимания. Он тощий мошенник. Какой хороший совет он может дать? Маленький снег яростно уставилась на Чжан Яна. Ее брови были приподняты, что делало ее ниже расположенные глаза еще более соблазнительными и изящными, но жаль, что она сделала это за его спиной, поэтому он ничего не видел. «Ох», — проговорила дриззлер так, как будто она все поняла. Гонка за рейтинг уровней все еще продолжалась, все без устали сражались, между ними вспыхивали лучи золотого света. На китайском сервере рейтинг уровней был постоянно меняющимся и непостоянным. «Ничего себе, взгляните на этих 4 новых игроков, попавших на доску. Как они это делают? Этот стройный и красивый был только 17-го уровня, но мой бог, он уже занял 1-е место. Святое дерьмо, это 3 уровня за 4 часа. Это нелогично. Мне потребовался целый день, чтобы получить 1 уровень. Аркх, они должно быть используют какую-то хакерскую программу взлома. Бред какой-то. Вам неоднократно говорили, что год Эсмерцли не имеет программ для взлома. Это что, маленький снег и дриззлер? Те же игроки, которые получили достижение за убийство босса серого ранга вчера. Ты прав. И эти ребята, стройные и красивые, 100 выстрелов были в группе, которая достигла достижения 1-й крови в зачистке подземелья склеп Бангар на героическом режиме. Они все монстры. Эй, не кажется ли, что они делают 1 шаг назад и 2 шага вперед? Неси меня. Канал сервера снова начал заполняться болтающими игроками. Когда было почти 5 вечера, вспышка золотого света засияла вокруг тела дриззлера, и она снова подняла уровень. Таким образом, все участники группы Чжан Яна достигли 20-го уровня. В нынешней группе Чжан Ян был 22-м уровнем, Толстый Хани 100 выстрелов были 21-го уровня, а маленький снег и дриззлер были 20-го уровня. Поскольку Чжан Ян решил не входить в рейтинг, Толстый Хани и остальные претендовали на 1-е, 2-е, 3-е и 4-е места в рейтинге уровня. Первоначальный король прокачки, плавающий огненный шар, был отброшен до 5-го места. Чжан Ян использовал горизонтальный размах и рывок, чтобы убить всех монстров, стоящих на его пути, и быстро помчался к матери выводка, раскачивая своим мечом и нанеся ей огромный урон. Босс не мог ни двигаться, ни отомстить, поскольку был занят порождением новых мобов. С впечатляющей атакующей мощью Чжан Яна ОС босса упал с 10% до 3%, и остальные смогли добить его. После этого босс был побежден лишь несколькими атаками. Дзинь. Вы и члены вашей группы убили мать выводка. Получено 6050 очков опыта, 50 очков групповой бонус. Давай, вознаграждение, награда, закричала Дризлер, когда пошла грабить деньги, вырученные от босса. Дзинь, вы получили 5 серебра после раздачи. ТЧ, скупая жопа, презрительно усмехнулась Дризлер, пересчитав свои деньги. Длинное копье паука, зеленое, двуручное копье, атака оружием. 172-192 интервал атаки, 3-5 секунды ДПС, 52 требования к уровню, 20, это принадлежит тебе. Чжан Ян хихикнул в сторону Дризлер. Она скривила губы, заметив, что копье в форме лапки паука. Тьфу, ужасно, святое дерьмо, это действительно некрасиво. Маленький снег кивнула в знак согласия. Распространенные игроки мужского пола будут рассматривать характеристики снаряжения, но женщины-игроки уделяют больше внимания внешнему виду. Просто возьми это. Чжан Ян посанул и проверил второе снаряжение. Кожаный нагрудник матери выводка, зеленый, кожаные доспехи, защита. Плюс 4 стойкость, плюс 23 сила, плюс 5 ловкость, плюс 12 требования к уровню. 20, толстый, 100 выстрелов, разыграйте, сказал Чжан Ян в канале группе, когда посанул. 100 выстрелов, возьми его. Мое нынешнее снаряжение намного лучше твоего. Толстый Хань был достаточно умен, чтобы позволить ему взять снаряжение, поскольку он знал, что Чжан Ян хотел, чтобы 100 выстрелов присоединился к его группе. Ха-ха, не возражайте, когда я это сделаю. 100 выстрелов очистил героический режим только один раз, поэтому его текущее снаряжение было собрано отовсюду, намного уступая Толстому Ханю. Ему действительно нужна была замена экипировки, чтобы не стать самым слабым звеном команды. Босс был довольно жадным, дропнув только 2 снаряжения, несколько случайных предметов и т.д., которые могут быть проданы. Ребята, сегодня вечером мы зачистим героический режим в склепе Бангар, а завтра мы совершим рейд на логово Морцвея и получим достижение первой крови за зачистку первых 2 уровней сложности для 5 человек. С этим все в порядке? Чжан Ян поинтересовался у команды, на что они ответили. Договорились. Хорошо, давайте сделаем перерыв. И Чжан Ян порвал свиток телепортации. Ох, я голоден. 100 выстрелов послал личное сообщение Чжан Яну, чтобы должным образом выразить свою благодарность. Спасибо, Чжан Ю. Когда-нибудь я обязательно отплачу тебе за этот должок. Он был просто обычным игроком, который наслаждался случайной игрой, чтобы снять стресс. Он никогда не думал, что его действительно могут зачислить в том рейтинга по уровню. В конце концов, это игра, и вы никогда не сможете избежать конкуренции, иначе не было бы так много разных досок достижений. Кто не хотел бы занять первое место? Представьте себе, что вы получили снаряжение небесного ранга и каждое достижение за первую зачистку подземелья принадлежит вам. Чжан Ян и 100 выстрелов были совершенно незнакомы, но, разделив момент дружбы в подземелье склеп Бангар, он отправился на героический режим и теперь попал в список рейтинга. У него не было слов, чтобы выразить уровень своей благодарности. Этот игрок теперь в моей власти. Чжан Ян рассмеялся про себя. Думать, что когда-нибудь ты станешь охотником на драконов, это была бы самая большая помощь, которую ты мог бы предложить. Даже если это всего лишь предположение, если вы просто верите в команду для борьбы в профессиональной лиге, вы не будете разочарованы и не пожалеете. Вернувшись в город, Чжан Ян проверил почту, содержащую 50 стеков железных слитков от профессионального шахтера. После оплаты сборов Чжан Ян отправился в банк, чтобы снять оставшиеся 10 штук обычная медная руда и начало изготовления 10 щитов в магазине кузнечного дела. Выставив щит на продажу с теми же настройками и ценой, он снова начал собирать все капустные сорняки и цветы гинка из аукционного дома. Из-за тех же действий, выполненных вчера, цена этих 2 ингредиентов повысилась с 20 серебра за стек до 25. Были и некоторые, которые были выставлены за 40 серебряных. Чжан Ян не особо заботился об этом и купил все с разумной ценой. На этот раз он собрал более 300 стеков трав и заплатил только 100 золотых монет за это. Материалы сейчас дешевые, пока логово Морцвея не станет популярным. Чжан Ян покачал головой. Затем он отправился в магазин алхимии, купил пустые бутылки для зелья и создал несколько зелий. Ему удалось использовать весь материал для изготовления зелий до 6:30 вечера. После чего Чжан Ян в спешке вышел, купил себе еду и сожрал ее, как обжора. Глава 45. Смерть толстяка. Настоящее имя плавающего огненного шара – Лумин. Он был кем-то, кого вы могли бы назвать рожденным с серебряной ложкой во рту. Но, в отличие от других богатых мальчиков, он не любит автомобили, вечеринки или даже девочек. Его внимание было сосредоточено на онлайн-играх. Он определенно будет играть в популярные в то время игры и, не задумываясь, тратить деньги в игре. С его собственными приличными способностями к игре он несомненно поднимал шум в любой игре, в которую играл. Когда God Esmerzli была запущена, Лумин вошел в игру и основал гильдию Pride. Поскольку Лумин был знаменит в игровом мире, он, естественно, мог собрать большую группу подчиненных, но большинство из них были в ней только из-за денег. Величайшим хобби Лумина было показать свой уровень. Если он хотел получить экипировку, он мог просто вложить деньги в игру и купить ее в аукционном доме. Именно поэтому в большинстве игр, в которые он играл, он выбирал лучшего персонажа для гринда, который был магом или печально известной высокой атакой и низкой защитой пылающий маг. Несомненно, он сделал правильный выбор, когда вошел на доску рейтинга уровня только на второй день запуска игры, занял первое место на четвертый день и сумел сохранить его таким образом. Когда он зашел в склеп Бангар, то оставил некоторых членов Прайда снаружи, чтобы убедиться, что никто не сможет войти и нарушить его прогресс с прокачки. Пах, пах, пах, каждый раз, когда Лумин бросал огненный шар, монстр падал и умирал. Благодаря его атакующей силе, которая в момент достижения цели была сродни оглушающему нокауту, его последователи наносили некоторый урон, чтобы позволить ему нанести последний смертельный удар. В беспартийной ситуации игрок, нанесший последний удар, получал 50% общего количества опыта. Вот почему Лумин в конечном счете достиг первого места в рейтинге уровня и прочно занял его. Наконец, после бесчисленного количества погибших монстров, Лумин достиг 20 го уровня с вспышкой золотого света вокруг него. Потрясающе! Хе-хе, действительно потрясающе! Он уже достиг 20 го уровня, когда все остальные все еще находились на 13-15 уровнях. Это было так волнующе, оставить их позади. Лумин открыл рейтинговую панель, чтобы насладиться ощущением огромного разрыва между своим местом и вторым. А, 21 и краткий уровень, это чудо или системная ошибка? После борьбы с таким количеством монстров он думал, что его глаза обманули его, что он не смог отличить 20 от 21. Он потер глаза и снова проверил список. Доска рейтинга уровней, китайский сервер, стройный и красивый, эльф, повелитель зверей, уровень 21. Лумина чуть не стошнило кровью. Он уже не первый. Откуда взялся этот ублюдок 21-го уровня, чтобы столкнуть меня на второе место? 100 выстрелов, эльф, повелитель зверей, уровень 21. Чудо. Смешно. Абсурд. Как мог другой охотник 21-го уровня попасть на доску рейтинга? Может ли охотник быть намного эффективнее при прокачке? Дерьмо, я сейчас на третьем месте. Маленький снег, человек, священник, уровень 20. Лумин был сбит с толку. Дриззлер, человек, берсерк, уровень 20. Плавающий огненный шар, человек, пиромант, уровень 20. Что? Что? Что? Они все принимали пилюли с энергетиком или виагрой. Как они могли столкнуть меня на пятую позицию? Выражение его лица изменилось, оно стало кислым и горьким. Он зашел на канал группы и сказал: «Стройный и красивый, 100 выстрелов, маленький снег и дриззлер. Кто-нибудь может рассказать мне об этих ребятах? Братан, ты не знал? Стройный и красивый и 100 выстрелов были в команде, которая получила достижение первой крови в склепе Бангар, в то время как маленький снег и дриззлер вчера получили первое убийство босса серого ранга и попали на доску достижений. Они все сильные игроки. Мы бы никогда не подумали, что они могут так хорошо прокачиваться». Лицо Лумина наполнилось безысходностью. Через некоторое время он сказал: «Свиная голова, мне нужно, чтобы ты узнал, где находятся эти игроки. Если они базируются в замке Белого Нефрита, возьми несколько человек и убей их. Эти сукины дети не знают, с кем они связались. Они не знают, что такое смерть». Чувствуя гордость, свиная голова ответил: «Да, огненный брат». После небольшого перерыва Чжан Ян снова зашел в игру. «Дзинь, вы достигли 20-го уровня. Теперь для вас доступна услуга обмена валюты. Вы хотите связать свой национальный дебетовый сервис с вашей игровой учетной записью?» «Да», — быстро отреагировал Чжан Ян. «Дзинь, синхронизация ваших мозговых волн с банковским счетом. Пожалуйста, Подождите, Дзинь, обнаружен соответствующий национальный дебетовый сервис, аккаунт 3205XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX продолжить. Принять. Дзинь. Теперь ваша учетная запись привязана к национальному дебетовому сервису. Теперь вы можете использовать эту услугу обмена валюты для обмена внутриигровой валюты в реальную валюту и наоборот. Эта услуга доступна в банках любых крупных городов. Пожалуйста, сверьтесь с уведомлением банка о точном обменном курсе. Чжан Ян прибыл в банк и проверил. До настоящего времени актуальный курс обмена от внутриигровой валюты до реальной валюты составляет 1.8. Очевидно, что инфляция в игровой валюте будет расти. Не задумываясь, Чжан Ян оставил 1000 золотых на покупку трав и обменял остальную часть своего золота на доллары. До этого момента у него было более 20 000 золотых монет, но сейчас, после обмена валют, он стал бедным в игре, но его банковский вклад вырос до 160 000 всего за несколько дней. Чжан Ян почувствовал благодарность. Если бы он не возродился, он бы не получил рецепт земляного круглого щита, но выбрасывание старого снаряжения было быстрым, особенно когда логово Марцвия станет привлекать больше внимания. После появления щита серого ранга, земляной круглый щит было бы очень трудно продать даже за 10 золотых. Вот почему знание – это сила, и его знания были о будущем, что делало их еще более ценными. Пока он может собрать больше трав и материалов для создания зелья сопротивления магии тьмы новичка, его шанс заработать больше денег наступит, когда толпа начнет достигать 20 го уровня и совершать рейды в логово Марцвея. Чжан Ян подумал об этом, когда пришел в дом воинов, чтобы изучить новые навыки 20 го уровня у инструктора. После оплаты 20 золотых монет, в его окне умений появились два новых навыка. Игнорирование защиты. Игнорирует 10% защиты у цели. Максимальный игнорируемый эффект защиты у цели в ближнем бою 50%. Максимальный эффект сложения составляет 5. Длительность 30 секунд. Этот навык генерирует большое количество агро. Затраты ярости. 10 время перезарядки. 1 секунда требования. Оружие ближнего боя. Раскат грома. Заимствует мощь грома, нанося мощный удар по земле, наносящий 100% физического урона всем окружающим противникам. У пораженных целей скорость будет снижена на 50% в течение 5 секунд. Этот навык генерирует большое количество агро. Затраты ярости. 20 время перезарядки. 8 секунд игнорирования защиты был общим навыком, которым обладали все воины, но раскат грома был умением, которое могли изучить только хранители. То же самое произошло и с умением клинок торнадо, который также был навыком АЭ, доступным только для класса Берсерк. Через некоторое время в игру вошли 100 выстрелов, маленький снег и Дризлер. Сначала Чжан Ян сказал Дризлер пригласить 100 выстрелов, и только затем остальных членов гильдии «Одинокий пустынный дым», чтобы совершить рейд на героический режим склепа Бангар. Так как теперь Дризлер и маленький снег знали, что 100 выстрелов на следующий день будет одним из 5 человек для рейда, у него был приоритет над распределением снаряжения. Члены «Одинокого пустынного дыма» ничего не сказали, но по их лицам можно было понять, что они были недовольны. Время от времени игроки становятся жадными. Вчера, после того, как они почувствовали себя удовлетворенными тем, что смогли зачистить героический режим, они подумали, что снаряжение в сегодняшнем отборе должно принадлежать им. Очевидно, они не захотят охотно отдавать экипировку случайному человеку. Из-за этого атмосфера начала становиться все холоднее и холоднее. Бесед стало меньше, и они становились оживленными только во время разыгрывания снаряжения. Перед тем, как Чжан Ян начал борьбу с последним боссом, Толстый Хань позвонил ему через голосовой чат в попытке связаться с ним. «Маленький Ян, я попал в засаду. Приди и сразись вместе со мной. Что случилось? Тебя, наконец-то, ужалили пчелы. Из-за того, что ты слишком много возился в цветах», Чжан Ян рассмеялся. «Нет, куча игроков из Прайда напала на меня из ниоткуда без причины. Дерьмо, я скоро умру. Фак, я действительно умер», сердито прорычал Толстый Хань. «Гильдия Прайд, снова эти люди?» Чжан Ян почувствовал ярость и сказал. «Жди меня там и пока не воскресай, я иду». «Ладно, но тебе лучше поторопиться. Я не успокоюсь, пока не отомщу. Я убью их всех». Убийственное намерение Толстого Ханя становилось все сильнее. Чжан Ян переключился на канал группы, чтобы сообщить им. «Извините, Я срочно должен уйти. Вы, ребята, можете подождать или поменять танк и продолжить прохождение подземелья. После отправки сообщения он немедленно покинул группу, разорвал свиток телепортации и отправил приглашение в группу толстому Ханю. Чжан Ю, что случилось? Дрезлер послала ему личное сообщение. Мой друг, толстый, был кем-то убит. Я собираюсь убить их. Дрезлер внезапно разгорячилась и сказала: «Аво, бой, рассчитывай на меня». Чжан Ян подумал, что если в будущем они будут командой, им нужно будет доверять друг другу. Поэтому он отправил приглашение в группу и Дрезлер, и моя двоюродная сестра. Дрезлер также хотела позвать маленький Снег. Одновременно с этим ему отправил личное сообщение 100 выстрелов и, узнав, что произошло, он потребовал, чтобы его тоже пригласили в группу. Итак, команда была снова вместе. Толстый, где ты? Восточная сторона, как только вы выходите из города. Река Нефритового Дракона, местоположение 12464. 39743. Сколько их там? Больше 10. Черт, я потерял уровень. Эти ублюдки. Толстый Хань стиснул зубы. Теперь он стал 20-м уровнем с 0% очками опыта, что мгновенно понизило его с 1 до 5 места на доске. Ладно, подожди, мы скоро придем. Чжан Ян ускорил шаг. Честно говоря, он даже не считал, что 10 игроков были для него угрозой. С его навыками и снаряжением, которые он недавно получил, он мог с легкостью убить 100 человек. Очень скоро Чжан Ян прибыл на место. Около огромной реки было более 10 игроков, окружающих тело, плюющих и наступающих на него. Некоторые что-то бормотали, но он был слишком далеко, чтобы услышать, что именно. Эти люди не скрывали свою личную информацию о профиле и имели надпись гильдии Прайд над своими головами. Каждый из них находился в районе 13-15 уровней. Чжан Ян просмотрел их и узнал несколько человек. Цветочные шорты, праведные заповеди и остальная часть группы, состоящая из 4 человек. Воспламенения волос на груди не было, потому что он был убит до 3 уровня, когда они были еще только на 13 уровне. Чжан Ян обнажил свой серебряный чешуйчатый меч, а его глаза стали излучать мощное убийственное намерение.